Яночка не успела прийти из школы, как позвонила пани Пекарская. «Я очень горжусь собой», — таинственно и непонятно заявила она. «Хотелось бы, чтобы вы как можно скорее приехали ко мне. Когда сможете?» «А что случилось?» — спросила Яночка, поставив ранец на пол у своих ног и лихорадочно вспоминая, сколько сегодня у Павлика уроков. «Ах, это не телефонный разговор», — ответила, запинаясь, пани Пекарская. «Конечно, связано с марками. И вообще обо всем этом деле. Очень важно». «Мы обязательно приедем сегодня же», — взволнованно ответила Яночка. «Есть новости?» «Да, и потрясающие». «Постараемся быть у вас в 5 часов, хорошо?» «Хорошо, буду ждать». Не успел Павлик прийти из школы, как вновь зазвонил телефон. Стягивая ранец с плеч одной рукой, Павлик другой схватился за трубку телефона. Звонил пан Левандовский. «Я все разузнал о сыне пани Наховской», — с места в карьер начал он. «Глупейшая история. Надо поговорить». И Павлик тоже с места в карьер пообещал прийти вечером к 5 часам. Яночка не успела прибежать в прихожую, не успела предупредить брата об уже назначенной встрече. Напустилась на брата, да было уже поздно. «Что теперь делать?» — ломал голову Павлик. «Ведь не разорваться же нам!» «Разорваться нельзя, а перезвонить и передоговориться можно. Звони пану Левандовскому!» Павлик послушно позвонил, но телефон психолога молчал. Значит, тот звонил с работы, а номера его рабочего телефона у детей не было. «Перенесем пани Пекарскую», — предложил Павлик. Телефон пани Пекарской тоже не отвечал. Значит, позвонив Яночке, она ушла и могла вернуться домой только к условленному часу. «Ничего не поделаешь. Придется нам опять разделиться», — расстроилась Яночка. «Я поеду к пани Пекарской, а ты к пану Левандовскому. Только чтобы мне потом все подробно рассказал». «И ты тоже». «Я-то всегда рассказываю подробно, а ты снова все перезабудешь. Лучше записывай и по пунктам, знаешь, в виде тезисов». «Ладно, не учи». «А Хабр с кем едет?» «Со мной». «Уверена, пани Пекарская очень надеется на встречу с ним и будет разочарована, если он не приедет». «Тогда за дело. В темпе обедаем, делаем из уроков, что успеем, и разбегаемся». Пани Пекарская и в самом деле рассчитывала на встречу с псом. И даже специально для него испекла кекс. Напустив на себя таинственный и важный вид, хозяйка провела гостей в комнату и указала Яночке на стопку альбомов на столе. «Как по-твоему, что это такое?» Сдерживая в голосе торжество, спросила она. «Кляссеры!» — воскликнула девочка. «Неужели те самые?» «Вот именно! Кляссеры с теми самыми марками!» «Марки из наследства пани Спайеровой! Откуда они у вас? Каким образом?» Очень довольная произведенным впечатлением, пани Пекарская разложила на столе потрепанные кляссеры и ответила. «Боюсь, не совсем честным путем. Возможно, это называется кражей или хитростью, как посмотреть». Но девочка уже смотрела марки. С жадностью раскрыв первый кляссер, она воскликнула «Ах!» и принялась быстро переворачивать толстые страницы, не в силах больше ни слова произнести. Это были те самые марки, которые столько лет разыскивал дедушка. Потерянная коллекция. Сколько раз видела их девочка в каталогах. Вот первая Польша и разделы. В кляссере марки были вставлены неаккуратно, просто небрежно воткнуты, как попало. Не в хронологическом порядке и не по тематическим группам. Старые и современные вперемешку. Между ними попадались даже и иностранные, которым здесь вовсе не место. Потом шли серии перепечаток. Некоторые представляли неинтересную массовку, некоторые просто не имели цены. У Яночки голова пошла кругом. Сердце взволнованно билось. «Я уверена, то самое!» — с трудом произнесла Яночка. «Но надо бы показать это дедушке. Только он разбирается в этом как специалист. И все эти водяные знаки в лупу рассмотрит и малейшие детали отметит. Не только определит марку по каталогу, как, например, мы. Но, боюсь, как бы дедуля не расхворался от радости. Можно ему сказать о коллекции?» «Конечно, можно!» — вся сияя ответила хозяйка. «Ведь я для того и забрала эти марки. И считаю, что первым их должен увидеть ваш дедушка. Расскажите, пожалуйста, как же вам удалось их заполучить?» Чрезвычайно довольная собой, хотя и с некоторым смущением, хозяйка стала рассказывать. «После разговора с вами вы меня вдохновили. Ну, я и продумала план действий. Созвала собрание наследников. Они не очень хотели собираться. Пришлось сказать, в квартире остались золотые безделушки и деньги. Я вроде как только теперь о них вспомнила. Они, конечно, приехали. Не очень много народу собралось. По одному представителю от каждой из участвующих в тяжбе сторон. Так это называется на языке юристов. Приехала мать крестника, зять заловки и сосед, ну и я. А с собой захватила из дома три старых кляссера с самыми дешевыми марками». «Тут на столе четыре», — заметила девочка. «Я же не знала, сколько у покойницы их было. На всякий случай захватила три. Хорошо, не очень толстые, но все равно тяжелые. Мне и так было тяжело, и еще я выбирала постарее, знала, что те должны быть потрепанные. Так оно и получилось. Но расскажу по порядку. Приехали мы, значит, в квартиру пани Спайровой, и я сказала конкурентам, что вспомнила, моя троюродная сестра имела обыкновение прятать деньги в книгах. Я только теперь вспомнила и решила, что надо проверить. Официально проверить, собравшись всем вместе. Вот все и набросились на книги, а кляссеры стояли на особой полке. Я даже обратила внимание наследников на кляссеры и сказала, что они завещаны мне. Кляссеры их особо не заинтересовали. Среди них не оказалось знатоков марок, ни одного филателиста, к моему счастью. Поэтому они отнеслись к альбомам равнодушно, небрежно полистали их в поисках денежных купюр и опять наперебой накинулись на книги. Я одна в уголочке сидела над кучей кляссеров и делала вид, что их просматриваю. А потом улучила минутку и заменила их на те, что принесла из дому. И теперь мои кляссеры стоят на полке в квартире пани Спайровой. А ее — вот они. «Как же наследники не заметили ваши подмены?» — удивлялась девочка. «А им не до меня было», — с большим удовлетворением ответила хозяйка. «Представь себе, они и в самом деле обнаружили в некоторых книгах спрятанные денежные купюры, наши и доллары. А я и не знала, так просто сболтнула, для приманки». Яночка не жалела похвал и восторженных слов. «Так здорово придумать и так ловко осуществить задуманное!» «А что было потом?» — поинтересовалась девочка. «А потом они поделили найденные деньги на четыре части. Я не возражала, пусть поступают, как знают. И все мы получили понемногу, мне тоже досталось. Вообще-то не очень много оказалось этих денег, по две обычные зарплаты на душу. Так что никто из нас особенно не разбогател. Но они не были разочарованы, напротив, довольны. А я провернула свое дело и забрала марки. Это главное. А те свои кляссеры, надеюсь, получить обратно, когда все наследство наконец поделят. Во всяком случае, нет опасности, что их на что-то заменят. А то золото, о котором вы им сказали, к сожалению, не нашли. Зато в спальне обнаружили коллекцию монет. Вы ведь и монеты собираете? Их вам не удалось незаметно увести? К сожалению, не удалось. Это было технически слишком сложно для меня. Но относительно монет я не беспокоюсь. Всем известно, что они завещаны мне. Так что рано или поздно я их заполучу. Или их тоже собираются подменить? Встревожилась хозяйка. Яночка заверила ее, что о подмене монет им ничего не известно. Так что вряд ли кто-то вынашивает преступные замыслы по отношению к нумизматической коллекции. И поинтересовалась, что хозяйка намерена предпринять в области филателии. «Я, собственно, не знаю», — растерялась хозяйка. «Свое дело я сделала. Теперь решать вам». «Я думала, вы придете вдвоем, тогда могли бы сразу забрать кляссеры. Но одной тебе их не унести. Я-то ведь на такси ехала». Яночка опять сложила кляссеры стопкой и взвесила их в руках. «Да нет, они не очень тяжелые. Донесу». «Но неужели вы хотите отдать их вот просто так? Без всего? Ведь это огромная ценность». «Вот из-за этого я и беспокоюсь», откровенно призналась пани Пекарская. «О вашем дедушке я много слышала. Знаю, что это честнейший человек, и ему без опаски можно доверить самые невероятные ценности. Но тебе одной опасно с ними идти по улицам, да еще в темноте вечером, ведь уже совсем темно. Может, я вызову для тебя такси? Вот если бы ты была с братом. Но я не одна!» — возразила Яночка. — Я с Хабром. Это еще лучше, чем с братом. И в голосе девочки прозвучала такая уверенность, что хозяйке даже стало стыдно. В самом деле, как она хоть на минуту могла усомниться в чудесных способностях этой замечательной собаки? — Ну ладно. Уже совсем успокоившись, согласилась она. — Скажи дедушке, чтобы обратил внимание. В кляссерах за обложкой засунуты еще конверты с марками. Я их не разглядывала, только увидела, что тоже старые. Пусть ваш дедушка решает, что с ними делать. Девочка ответила. Я знаю, что он с ними будет делать. Вытащит из конвертов, аккуратно разложит, внимательно изучит, а потом обязательно позвонит вам. Возможно, договорится, что сам приедет, чтобы обсудить все вопросы не по телефону. Ох, какое счастье, что вам удалось эти марки забрать! А пани Пекарская так вся и сияла от счастья и удовлетворения, гордости за себя и радости за доброе дело, которое сделала. Правда, она честно признавалась, что идея принадлежит Яночке и Павлику. Ей самой мысль подменить кляссеры в голову бы не пришла. Хотя она признает, что операцию осуществила именно она. «Я так довольна», — говорила женщина в упоении от одержанной победы, «что готова отказаться от остальной части наследства. Даже барометра мне не жалко. Пусть им достается». «Пусть! Правильно!» — согласилась с ней девочка. «Пусть подавятся!» А теперь это надо бы как-то запаковать. Вот только одно непонятно. Что именно? Да так, ничего. Теперь это уже не важно. Сейчас самое важное, как дедушка обрадуется. Непонятными были планы очкарика. Ведь тогда, когда они с Павликом и Хабром дежурили у дома Спайеровой, разглядели этого очкарика очень хорошо. Он несколько раз выходил из подъезда и высматривал Зютыка. И когда выходил из машины, у него не было в руках никакой сумки, никакой папки или дипломата, куда он мог бы спрятать запасные кляссеры, чтобы обменять их на те из коллекции. Может, спрятал один под пиджаком? Или марки принес на подмену в конвертах? Тогда это заняло бы у него слишком много времени. Как же этот проклятый очкарик намеревался подменить марки? Тем временем пани Пекарская завернула драгоценные кляссеры в упаковочную бумагу, перевязала их бечевкой и с трудом засунула в большую пластиковую сумку, которую было удобно нести. Со своей весьма тяжелой ношей девочка вышла из дома и направилась к автобусной остановке, чтобы ехать домой. Но неразгаданные планы противника до такой степени не давали ей покоя, что на остановке неожиданно для себя девочка села в автобус, направляющийся не к ее дому, а на улицу Бельведерскую, где проживали Збиня и Стефек. Надо немедленно сообщить им, какую именно информацию требуется срочно заполучить от Зютыка.